Глава 10. Андрей. Интересно, почему для нас смерть настолько разная? Почему, когда погибла куча народа среди игроков, нас это не особо касалось? В чем разница между Ли, Лаэль, Гульзарой, Янжил и, с другой стороны, Эйдаха или кем-то из игроков? Почему сейчас для нас произошла трагедия, а тогда лишь очередная печальная страница из жизни? В чем разница? Если подходить к вопросу здраво, то, по сути, ни в чем. Что там, что здесь гибли люди и драконы? Но отчего-то поставить на одну линию всех подряд не получалось. Почему-то сейчас я ощущал некую пустоту в груди, словно лишился чего-то важного. Когда я очнулся и узнал последние новости, то у меня не было слез или боли внутри. Просто в какой-то момент я ощутил, что в душе образовалась пустота. Не знаю даже, как понять, что именно я почувствовал. Потерю, утрату, печаль? Вроде бы нет. Скорее, я прозрел. Я словно осознал, наконец, куда именно мы отправились. То, что до этого момента воспринималось как нечто гипотетическое, стало реальным. Все мы знали, что, скорее всего, большая часть отряда не достигнет финиша. Вот только как оказалось, знать это одно, а увидеть совсем другое. А уж осознать и принять это и вовсе нечто за гранью фантастики. Хотя именно это со мной произошло. Я смотрел, как наш отряд собирался для обсуждения ситуации и понимал, это еще не конец. Все только начиналось. Возможно, завтра погибнет кто-то еще, а возможно, даже сегодня. Сколько нас дойдет до финиша? 5, 6, 2? Или, может, ни одного? Не знаю. Будем, конечно, стараться довести всех, но вчерашний день уже показал нам, насколько ситуация зависела от нас. И ведь это всего лишь второй уровень. Что же тогда нас ждет на третьем? Если мы, конечно, дойдем до третьего. Хотя я пришел в себя еще ночью, но решил никого не будить. Пусть народ отдохнет. Можно было, конечно, выйти и переговорить с Джаном, который стоял на страже вместе с Егором, а после созрель, но не хотелось. Я просто выслушал тихие стенания Веты с полным пересказом событий. Прижал ее к себе и не отпускал из объятий до самого утра, давая ей, наконец, выплакаться. Кажется, больше всех страдала именно она, такой у нее характер. Пытается спасти всех, и когда не получается, срывается в пропасть отчаяния. А ведь дальше все будет только хуже. Она это понимала, но отказывалась верить. Может, это и хорошо, не знаю. Я теперь вообще мало что понимал и знал. Все от того, что в тот самый момент боя с боссом я осознал еще одну простую вещь. Я стал другим. Во мне изменилось все, начиная от отношения к смерти и заканчивая сознанием происходящего. То, что до этого было скрыто в пелене моего собственного сознания и фантазий, теперь стало четким и понятным. Я перестал бояться умереть в бою, но стал бояться умереть так, как Ли, без боя, без понимания происходящего. По сути, она умерла по собственной глупости и растерянности. И вот я боялся умереть так же, как она. Мысленно я уже перебрал всех, кого можно и нельзя, представляя их на месте иллюзии сестры Ли, для того, чтобы в итоге осознать. У меня всего одно слабое место. Если местный босс сможет воссоздать Вету, то я не смогу уничтожить эту иллюзию. Просто не поднимется рука. Собственно, в этом и заключался мой страх. Надеюсь, все же местные боссы до такого не додумаются. Слабая, конечно, надежда, но что есть, то есть. С другой стороны, есть амулеты Веты. Вот только что, если ее амулет попадет в руки врага? Что, если именно в этот момент Вета лишилась своих ментальных возможностей? Что, если враг сможет изобразить и ментальную магию так же, как это делала Вета? Что тогда? Как я смогу отличить свою Вету от ложной? Особенно, когда решать нужно в течение мгновений. Я не знал. Потому и боялся. Понимал, что лучше я погибну, чем допущу ошибку, ведь цена слишком велика. Но смерть — это просто смерть. Очередной виток в череде наших перерождений. Не знаю, сколько раз мы уже появлялись в этом мире, но не думаю, что эксперимент остановится именно сейчас. Подозреваю, что пока мы не достигнем какой-то планки, поставленной неизвестно кем, система от нас не отстанет. Интересно, а может быть такое, что планка — это и есть легендарный данж? Хотя вряд ли. Как-то не верилось, что все так просто. Забавно. Я вот сейчас видел, как в лучах восходящего солнца наш поредевший клан усаживался вокруг импровизированного стола и понимал, не только я осознал реальность. Есть еще те, то так же, как и я, изменил свое отношение к данжу и не только к нему. И если Джан еще до нашего похода понимал, чем все закончится, то сейчас он стал еще более отрешенным от мира. Возможно, мне показалось, но, по-моему, он полностью подготовил себя к смерти. Нет, он не станет бросаться в бой, сломя голову. Все не совсем так, он просто к ней готов. Так же, как и я сейчас. Для нас смерть стала чем-то обыденным, чем-то вроде пойти поесть, почистить зубы или улечься спать. Мы перестали воспринимать смерть как что-то страшное. И мы были не одни. Егор, Азриль, Синар, Иль и, кажется, отчасти Лиза. Последняя еще не полностью, но уже близко. Получилось, что отряд разделился на две части. С одной стороны, те, кто понимал, что может умереть в любой момент и готов к этому, а с другой стороны, те, кто еще витал в своих иллюзиях относительно будущего. Забавно другое. Я, по сути, возглавлял первых, а Вета — вторых. Опять судьба развела нас по разным углам. И что самое печальное, ни я, ни она не сможем друг друга переубедить. Вета никогда не сможет смириться со смертью кого-либо еще из отряда. А я же никогда не пойму, чему здесь печалиться. Мы все понимали, на что шли. А кто не понимал, тот скоро поймет, здесь нет выхода. Или победил, или умер. А еще меня почему-то стали очень сильно волновать и привлекать детали, на которые я раньше не обращал внимания. Например, пока наши негромко переговаривались, меня больше интересовал полет бабочки с одного растения на другое. Как же все-таки детально все здесь прорисовано. Каждая мелочь точно как в реале. Я глубоко и с огромным удовольствием вдохнул и выдохнул. Заметил, как капля росы упала с листка внизу на траву. Увидел копошение насекомых внизу. Почему я раньше не замечал таких простых деталей? А еще у Веты, оказывается, изумительный профиль. Вот она сейчас смотрит и о чем-то спорит с ребятами, а я просто любовался чертами ее лица. Для меня сейчас это важнее глупых рассуждений о наших планах. Мне и так уже давно все ясно, но говорить пока не буду. Пусть поспорят, а я полюбуюсь лицом своей любимой. Да. Как же глупо мы проживаем свою жизнь, куда-то бежим, к чему-то стремимся и не видим главного, самой жизни. Словно мы не живем, а существуем. Вечно нас связывают ограничения и условности. Того нельзя, этого не можно. И все из-за решения большинства. Но кто сказал, что большинство право? Впрочем, и так понятно, оно же и сказало. Зато на границе смерти все это становится мелочным и неважным. Когда понимаешь, что все, отбегался, то приходит осознание действительно важных вещей. Тех, что хочется ценить и чем любоваться, как я сейчас. «Андрей!» Видимо, решив, что я слишком долго молчу, на меня обратили внимание. Особенно после прямого вопроса-ответы. Да, все-таки глаза у нее просто нечто нереальное и прекрасное. Так бы и смотрел в них вечность. «Если ты хотел узнать мое мнение, то я, пожалуй, промолчу», — улыбнувшись, произнес я. «Почему ты улыбаешься?» — посмотрела на меня Алена, как на сумасшедшего. «Мы тут сейчас пытаемся понять, как нам выжить, и ничего смешного здесь нет». «Я ведь уже говорила», — пожала плечами Азриль. «Слишком пагубное влияние Эйдаха». «Извините, но я бы хотела поговорить с Андреем наедине», — сказала Вета, вставая со своего места, повернулась ко мне и добавила с беспокойством во взгляде. «Давай отойдем, если ты не против». «Не против?» — пожал я плечами и, повернувшись к Алене, добавил. «Жизнь без улыбки печальна и неинтересна», — повернулся Козриль. «Эйдаха здесь ни при чем, но ты можешь считать, как хочешь». Высказавшись, я отошел с Ветой к нашей палатке. Она с понятным мне беспокойством смотрела на меня. К сожалению, те, кто еще питали иллюзии, меня не поймут. Вета сейчас считала, что она нормальная, а я веду себя как неадекват. Беспокоилась за меня. Думала, что у меня кукуха поехала. С одной стороны, обидно, но с другой... А чего еще можно ожидать от тех, кто живет мечтами, а не реальностью? «Что с тобой происходит?» — спросила она, ни капли не удивив меня своим вопросом. «Я волнуюсь. Начиная с того момента, как ты очнулся, тебя не узнать. Конечно, смерть Ли и остальных не могла пройти бесследно ни для кого из нас, но...» Вета сделала глубокий вдох и добавила тяжелым голосом. «Когда я смотрю на тебя, то кажется, что ты уже сдался». «Почему это?» — искренне удивился я. «Я не собираюсь сдаваться. И моя цель ни капли не изменилась. Я собираюсь пройти дальше, сохранить как можно больше жизней. Неужели ты думаешь, что если человек стал больше ценить жизнь и даже самые мелкие радости и окружающие нас, он сдался?» «Дело не в этом», — пожала Вета плечами. «Не знаю, что там с ценностью жизни, но ты как будто не здесь. Может, ты говоришь, что ничего не изменилось, но это не так. Если раньше ты готов был выдирать наши жизни у смерти зубами, то теперь как будто решил плыть по течению, как будто решил, что умрем мы или выживем. Неважно, особенно если смерть будет героической». Веда отвернулась в сторону и добавила. «Азриль говорит, что это философия Идаха, и пусть в какой-то степени я повторяю ее слова, но меня это действительно волнует». «Глупости», — усмехнулся я в ответ. «Я, конечно, изменился, но героически погибнуть не собираюсь. Меньше слушай всяких демонез». «Тогда объясни мне, что произошло в последней битве?» Тон Веты стал намного серьезнее. «Ты улыбался и не замечал никого вокруг себя. Я понимаю, сложно следить за ситуацией вокруг в разгар битвы, но раньше нам всем удавалось работать сообща. В этот же раз большая часть отряда убегала от вас из страха попасть под раздачу не только босса, но и твою, и Андрей. С помощью своего замедления я смогла рассмотреть вашу битву во всех деталях. Твое лицо тогда действительно было счастливым. Поэтому я и завела эту тему. Вспоминая тебя тогда, я не могу не обратить внимания на слова Азриль. Что, если следующая битва тебе понравится настолько, что ты решишь, будто умереть в ней настоящая честь или что-то вроде?» «Я улыбался?» — изобразил я недоумение. «Любопытно. Но, если честно, я слабо помню происшедшее. Все-таки бой был слишком напряженным и быстрым. К тому же, как ты помнишь, в итоге я применил свою ультимативную способность. Если бы дело обстояло так, как ты говоришь, то тогда зачем я пошел на крайние меры?» «Не знаю», — пожал Вета плечами. «Может, действительно хотел закончить битву, а может, надеялся внутри, что противник сможет совладать с тобой и на этом уровне силы, после чего бой станет еще интереснее». После этих слов Вета посмотрела мне в лицо с непередаваемой грустью в глазах. «Можешь считать меня паникершей, но меня действительно пугает та твоя улыбка. В нашей ситуации наслаждаться битвой опасно. Из-за этого ты можешь потерять голову и умереть в итоге. В отличие от твоих айдаха, я не считаю, что смерть в бою чем-то отличается от любой другой смерти. Смерть — это смерть, конец всему. И неважно, наступит она героическим способом или нет». «Все, что я могу добавить, так это повторить вышесказанное», — спокойно улыбнулся я в ответ. «Твои предположения странные и основываются только на моей улыбке во время боя. У меня же факты, которые говорят об обратном. Я понимаю твое беспокойство, но оно абсолютно беспочвенно». «И какие же это факты? Может, приведешь их и успокоишь меня? Повторюсь, то, что ты использовал ускорение в бою, не считается». «Это еще почему?» — искренне удивился я. «Потому что тут может быть и другая причина, а не просто желание закончить битву. К тому же, одна здравая мысль в конце боя не объясняет того, почему ты вдруг перестал замечать всех вокруг себя. И да, улыбка для меня сейчас более значимый аргумент, чем твое ускорение». Вета подошла ко мне ближе и взяла за руку. «Андрей, я ведь не пытаюсь доказать, что ты самоубийца или что-то вроде. Меня волнует то, что Азриль, скорее всего, права. Я не знаю, куда твоя любовь к битве может привести в следующий раз, и, понятное дело, хорошие мысли в голову не приходят, особенно учитывая, что стало с Лилой или другими. Просто глядя на то, как ты витаешь в облаках и отказываешься принимать участие в обсуждении, трудно не прийти к выводу, что ты уже смирился с судьбой и, как сказала Азриль, просто ждешь хорошего боя, чтобы умереть. Такого, что прославит твое имя в веках». Последнюю фразу Вета не очень умело перековеркала с натянутой улыбкой и легким страхом в глазах. «Вета», — с тяжелым вздохом произнес я, притянул девушку к себе и обнял. «Хватит уже придумывать всякие глупости. Я тебя люблю и расставаться с тобой не собираюсь, особенно с помощью героической смерти. Мне слишком нравится жизнь, чтобы так легко с ней расставаться. Тогда пообещай мне, что отныне не потеряешь голову во время битвы, как это было в прошлый раз, и я успокоюсь. Больше никакого наслаждения битва идет, а то мне придется в бою думать лишь о том, как бы тебя успокоить, полностью забыв о собственной защите. Вряд ли ты хочешь чего-то подобного», — многозначительно добавила Вета. «Хорошо, обещаю», — прижав ее посильнее к себе и с огромным удовольствием поцеловав, ответил я. Почему-то именно сейчас я особенно ярко ощутил вкус твоей девушки. Безумно приятное ощущение. И почему только я раньше не ценил так сильно подобных вещей? «Спасибо», — сказала Вета, когда мы слегка отстранились друг от друга. В тот же момент она обняла меня так крепко, как только могла. «Для меня важно знать, что ты не собираешься сдаваться. Хоть я и понимаю, что после смерти мы опять переродимся, все равно хочу сохранить эту жизнь. Все, что в ней было, мне очень дорого. Но дальше будет только сложнее, и без тебя у меня это, скорее всего, не получится. Поэтому спасибо». Вета слегка улыбнулась, посмотрев на меня. «Я люблю тебя», — добавила она до того, как я успел, чтобы то ни было, ответить. «Так что, если ты не против, может, вернемся к другим и начнем серьезно думать на тему того, как нам отсюда выбраться?» «Давай вернемся», — равнодушно пожал я плечами, первым делая шаг на выход из палатки, в которой мы говорили. Вернувшись к ребятам, мы уселись на свои места под вопросительные взгляды присутствующих. «Что?» — улыбнувшись, объел я всех взглядом. «Мы просто переговорили и, кажется, закрыли все вопросы. Да, Вет?» «Угу». Хотя девушка и кивнула головой, все-таки не сдержалась от того, чтобы бросить в мою сторону обеспокоенный взгляд. «Все в порядке. Глава клана пообещал больше не уклоняться от клановых обсуждений», — заявила она с натянутой улыбкой. «Так что, вы ни к чему не пришли, пока нас не было?» «К сожалению, нет», — покачал головой Джан и, посмотрев пристально на меня, добавил. «Может, у Андрея есть идеи?» «Как и сказал ранее, предпочту промолчать», — спокойно встретил я его взгляд. «Почему?» «Потому что против моего плана будет категорически против Вета», — пожал я спокойно плечами. «Так что не вижу смысла озвучивать заранее обреченный на провал план. А другого у меня нет». «С чего это ты за меня решаешь, что я буду против?» — посмотрела на меня Вета с легким возмущением во взгляде. «Или, по-твоему, я не понимаю, насколько тяжелое у нас положение?» «Именно», — кивнула головой Алена. «Так что хватит юлить и говори, что ты там придумал. Любой план лучше, чем никакого». «Еще раз повторюсь, вы будете против. Но если так хотите, то что же? Можно и сказать», — усмехнулся я в ответ. «Но сначала обрисую наше положение. У нас нет возможности напрямую вычислить босса. Так что в остатке всего три варианта. Первый — это остаться здесь, в лагере. Отличные позиции, которые удобно защищать. Ни одна орда нас здесь не сможет завалить телами. Но есть одна проблема. Боссы сюда вряд ли захотят подниматься. А значит, мы здесь будем жить неизвестно сколько времени. Или же против нас применят какой-нибудь ритуал, что сравняет с землей данную скалу. Вариант второй — это всей толпой отправиться вниз. По сути, мы станем той самой приманкой, на которую рано или поздно клюнут. Проблема только одна — смерть. Мы не сможем всегда и везде избегать потерь. Рано или поздно кто-то не уследит и не успеет, и мы попадем в засаду. Вариантов множество, но итог один. Не все смогут выжить. Ну и последний, третий, с которым вы не согласитесь, это выманить босса хитростью. В этом месте я сделал паузу и внимательно окинул всех многозначительным взглядом. Судя по всему, никто до сих пор так и не додумался до моей идеи. В глазах я читал заинтересованность, сомнение и недоумение. Суть моего плана заключается в использовании любви местного босса к неожиданным ударам и созданию иллюзий любого внешнего вида, неспешно продолжил я. Один из нас, обладающий способностью лечиться, а также имеющий хорошую броню и, главное, сильный боец ближнего боя, сможет с помощью плаща Веты скрыться из видимости местных хозяев, а после начать методично вырезать всех приспешников в городе. Естественно, это не останется незамеченным самим боссом. Уж не знаю, может он видеть то же самое, что и его миньоны, но это не важно. В любом случае, рано или поздно он поймет, кто именно под невидимостью убивает его слуг. Вот тогда он и сделает свой ход. Скорее всего, примет вид близкого человека или еще кого важного, а после неожиданно нападет так же, как это случилось с Ли. Если разведчик будет готов к этому и будет ждать подобного поворота, то он сможет связать боем босса, а после к нему прибудет подкрепление. Думаю, что если драконы во время этих вылазок будут кружить в небе под скрытностью, то никто их не заметит. Вот такой вот план. И как вы все понимаете, среди нас есть только один человек, обладающий всеми нужными способностями и знающий, как правильно выманить босса. Это я. «Почему ты?» — как и ожидалось, тотчас возразила Вета с бледностью на лице. «С какой стороны ни посмотри, но я подхожу на эту роль куда лучше. Во-первых, только я смогу запросить у остальных подкрепления с помощью ментальной магии, когда босс появится. Если вдруг кристаллы перестанут работать или возникнет другая непредвиденная ситуация. Более того, я сделаю это незаметно для него. С Иль и Эльнарой я смогу связаться даже под ускорением сознания. К тому же, я уже сражалась в ближнем бою против смерти. Со своими иллюзиями я смогу выстоять против босса. Вальдемар хорошо поднатаскал меня в этом вопросе. К тому же, если босс объявится с дополнительным подкреплением мобов, я смогу натравить их друг на друга или на самого босса. Единственный недостаток — это отсутствие крепкой брони, но я смогу возместить его с помощью ловкости. Так что если кому идти, то мне, а не тебе. Хотя бы потому, что сфера моих возможностей куда разнообразнее, чем у тебя. А мы не имеем практически никакой информации о нашем противнике». «Звучит отчасти разумно», — спокойно согласился я. «Вот только что ты будешь делать, если, допустим, босс не появится? У меня есть план на этот случай, и я знаю, как его изменить, чтобы заставить босса появиться. А у тебя он есть? Это я еще молчу о том, что я не смогу быть на драконе под сокрытием, а значит, боевая сила помощи уменьшается. Лично я не верю в то, что ты сможешь выжить в бою против такого же сильного противника, что был у меня недавно. Более того, я уверен в том, что ты не выстоишь. У тебя банально нет моих усилений». «Я думаю, что Андрей прав», — задумчиво произнес Джан. «Конечно, я бы и сам подошел на эту роль, но не уверен, что смогу удержать босса до того, как спустится подкрепление». «Думаю, 5 минут вам хватит, чтобы прийти ко мне на помощь», — не сдавалась Света. «Если использовать дыхание прошлого, что досталось мне от прошлой Виолетты, возможно, смогу не только продержаться, но и прикончить босса до вашего прибытия. У меня еще есть мое ультимативное умение, в отличие от Андрея». Вета повернулась в мою сторону. «Напомни, сколько там еще будет длиться откат твоего ускорения?» Она продолжила, не дожидаясь ответа. «И да, не спорю, запасного плана у меня нет, но ты вполне можешь рассказать мне свой». «Не думаю, что тратить умение, откат у которого 10 лет, на втором этаже, разумная идея», — пожала плечами Азриль. «Однако смотрите сами». «Я не собираюсь тебе рассказывать свой план», — покачала я головой. «С чего ты вообще решила, что я стану помогать тебе рисковать жизнью? Особенно если четко понимаю последствия. Нет, или я отправлюсь сам, как наиболее подходящий к этому заданию, или не отправится никто». «Пожалуй, я поддержу в этом вопросе Андрея», — вмешался рассудительный Егор. «Тратить свое самое главное умение на втором этаже, как и сказала Азриль, глупо. А вот Андрей действительно сможет продержаться до спуска тебя самой, Эльнары и Лизы. Больше, увы, никто помочь не сможет». «Напомню, если девушки небольшие, то сокрытие может сработать и на двоих сразу. Так что не только я, Эльнара и Лиза. Однако сейчас не об этом». Вета резко повернулась ко мне. «Что за детский сад? Я не буду рассказывать тебе свой план. У нас нет на это времени. И какая интересная у тебя позиция. Ты, значит, не хочешь, чтобы я рисковала, а я должна сложить лапки и молчать в тряпочку при том, что у меня сейчас шансов выжить в бою куда больше, чем у тебя без твоего ускорения. Этого босса ты не смог одолеть без остановки времени. Почему так уверен, что теперь станет легче?» «Во-первых, потому что я знаю, что и когда делать, а ты нет», — принялся я спокойно загибать пальцы на правой руке. «Во-вторых, ты будешь прикрывать меня сверху, что, опять же, я сделать не смогу. В-третьих, почему я должен сидеть в лагере и, как ты говоришь, сложить лапки, когда я сам придумал этот план? Где логика? Может, пора перестать мыслить эмоциями и посмотреть на ситуацию здраво? Так что абсолютно не понимаю твоих претензий. В моем плане действующее лицо я сам. Если тебя это не устраивает, то придумай свой. Разве я против?» «Может, это тебе следует посмотреть на ситуацию здраво и перестать ставить мою защиту на первое место? Если ты расскажешь мне, что и как делать, мой шанс выжить будет куда выше, чем у тебя. К тому же, я практически уверена, что в городе нас поджидает не один босс, а целых 3. Что ты будешь делать без ускорения, если на тебя нападут сразу 3 босса? С дыханием прошлого я смогу выжить даже в подобной ситуации. Какой смысл откладывать его, если мы не знаем, что будет дальше? Может, у меня потом и не будет возможности его использовать. А насчет того, что не сможешь прикрывать меня сверху, тоже ошибка. Может, сокрытие не сработает, на иллюзии Эльнары достигли такого уровня, что она без проблем может спрятать вас с Айлиной в облаках. Разве я не права?» — повернула Света к Эльнаре, которая все это время помалкивала. «Да, могу», — ответила эльфийка с гордостью. Однако после этого бросила осторожный взгляд в мою сторону и поспешила добавить. «Хотя не то, чтобы я была до конца уверена». «Вообще-то, в данный момент я не ставлю твою защиту выше своей», — спокойно возразил я. «Я просто четко пояснил свою позицию. Во время партизанской войны в любой момент могут возникнуть сложности. Ты эти сложности решить не сможешь. То есть будешь связываться со мной и спрашивать, что и как делать. А такой формат разведки — это глупость. Вот тебе простой пример. Ты выманила босса, и он, прикинувшись, допустим, мной, Аленой или кем-то еще из отряда, решил сблизиться с тобой. Какие твои действия? Даже можем четко обозначить. Он прикинулся Лизой. И вот ты в каком-то помещении или на улице, а из дома выходит Лиза и идёт к тебе. Твои действия». «Проще простого», — улыбнулась мне Вета. «Поскольку я знаю, что ее там быть не должно, используя ускорение сознания, я свяжусь с Иль по ментальной магии и узнаю, рядом ли с ней Лиза. Если да, эту можно атаковать. В любом случае, я смогу перекинуть свое сознание во внутренний мир, где у меня будет 30 секунд, чтобы подумать. А что насчет тебя? В отличие от меня, тебе придется принимать решение немедля». «Хорошо, пусть так и будет», — спокойно согласился я. «Хочешь отправиться на задание? Я не буду возражать, иди. В конце концов, почему бы и нет? В крайнем случае, мы лишимся только твоего ультимативного умения». «Почему я так просто согласился?» «Да все очень просто. Для начала, Вета на удивление правильно ответила. Я бы, конечно, поступил более продуманно, то есть связался бы на ее месте с самой Лизой, а после с Синаром. Но и Ветин вариант вполне адекватный. Не могу же я постоянно вытаскивать Вету из задницы. Пусть, наконец, осознает ответственность за свои решения. В конце концов, у нее действительно есть возможность победить в любом случае. Конечно, шанс того, что при этом кто-то из подкрепления погибнет, весьма высок, но что поделать? Рано или поздно, но это в любом случае произойдет. «Прошу прощения, не хотела, так сказать, прерывать ваши семейные разборки», вдруг подала голос Алена до того, как довольная собой Вета успела что-либо сказать. «Но вам не кажется, что это касается не только вас двоих? Вета, извини за прямоту, но твое ультимативное умение способно вытащить нас практически из любой задницы, в которой мы можем очутиться в будущем. Разумно ли тратить его там, где вполне сможет справиться и Андрей?» «Я не собираюсь использовать дыхание прошлого сразу же, как только увижу босса», — пожала Вета плечами. «Лишь в случае, если появится сразу трое, ну или же ситуация как-то по-другому выйдет из-под контроля. Однако, повторюсь, если все пойдет не по плану, я, по крайней мере, смогу выпутаться за счет мощности умения, в то время как Андрей без своего ускорения не факт». «Может, хватит уже спорить?» — подала голос Лиза. При этом ее лицо не выражало абсолютно никаких эмоций. Понятное дело, от смерти Ли она еще не скоро оправится. К тому же, очень скоро Лиза, так же, как и я, поймет те же самые простые истины. «Мне все равно, кто из вас пойдет. Я просто устала от этих перепалок. Если Андрей согласен, отлично, пускай отправляется Вета. В любом случае, риск есть и в том, и в другом варианте». «Если Андрей не против, то я возражать не буду», задумчиво смерил меня взглядом Джан. «Значит, осталось только решить, кто будет прикрывать Вету во время похода в город», — улыбнувшись в ответ Джану, произнес я. «Я предлагаю простой состав. Я на Синаре под прикрытием иллюзии Эльнары. Сама Эльнара на Айлине и Лиза на Саяне. Думаю, с двумя хиллерами мы должны без особых проблем справиться с боссом», переведя взгляд на довольную своей победой Вету, добавил. «Главное, чтобы кое-кто справился со своей задачей и не особо рискуя удержал босса на месте. Если он скроется, то снова выманить его у нас так просто не выйдет». «Сделаю все возможное», — к моему удивлению ответила Вета со всей серьезностью. «Я и сама понимаю, насколько это важно». «Кстати», — вмешалась Алена, — «Синар ведь без проблем сможет поднять двоих. К тому же Эльнаре будет легче накладывать на него иллюзию, если она и сама будет на нем. Поэтому предлагаю, чтобы Эльнара летела с Андреем, а я на Айлине. Дополнительный боец вам в этом бою точно не помешает». «Идея хорошая, но, к сожалению, не получится», — возразил я. «Алена, ты нужна здесь, рядом с ребятами. Если кто-то решит полезть в атаку на наш лагерь, Егору и Джану будет необходим боец с дистанционными атаками. Я бы еще и дополнительного хиллера с вами оставил, но, увы, нельзя. Одного хиллера в бою против боссов мало». «То есть я, по-твоему, одна не справлюсь?» — переспросила у меня Зриль с по-настоящему дьявольской улыбкой. «Хм», — задумчиво произнес я. «Ты, конечно, хороший хиллер, но хватит ли у тебя сил вылечить ребят?» «Не знаю, но надеюсь, что хватит. В любом случае, ты не сможешь атаковать и лечить одновременно. И да, я помню, насколько ты хороша в бою, но здесь, на скале, лучше все же не допускать врага в ближний бой». «Мальчик, кого ты учишь? Забыл, сколько мне лет?» — подалась вперед Азриль, однако сразу же после этого тяжело вздохнула. «Я как бы подразнить тебя хотела и слегка разрядить обстановку. Ну да ладно, видимо, это не мое». «Почему же?» — хмыкнул я в ответ. «Очень даже получилось». «Ладно, шутки в сторону. Теперь перейдем к деталям». Дальше пришлось потратить почти час времени, чтобы выдать инструкции Вете, а также выложить свои идеи по обороне лагеря. Инструкций оказалось неожиданно много. Хотя Вета в последнее время удивляла своими продуманными решениями, но до полноценного анализа ей еще, к сожалению, далеко. Например, что делать, если босс не имеет возможности смотреть глазами своих миньонов? Как тогда сообщить ему, кто именно вырезает его помощников? На самом деле, не так уж и сложно. Нужно напасть на двоих или троих рядом стоящих миньонов и сделать вид, что до одного не успел дотянуться и дать ему сбежать. В итоге босс точно узнает, кто именно нарушил его покой. Почему сразу так не сделать? Да потому что сначала нужно выяснить его возможности в манипуляциях своей армией. Нам любая информация пригодится в бою. После того, как с инструкциями было закончено, Вета выдвинулась в сторону города. Мы же взлетим чуть позже. Все-таки нам лететь до города секундное дело, а вот Вете придется потратить намного больше времени. Почему решили сразу реализовать план? Ответ простой. А смысл тянуть? Чем дольше находится в покое босс, тем больше идей в его голове. Вдруг он еще что-нибудь придумает. Ну или, что еще хуже, позовет своих товарищей на помощь. Судя по всему, на этом уровне боссы спокойно могли общаться друг с другом. И не только общаться, но и взаимодействовать. «Не помешаю?» — спросил Джан, отвлекая меня от увлекательного занятия, а именно созерцания сверху города и джунглей. Перед тем, как отправиться в полет, я решил, можно сказать, помедитировать на очень удобной площадке, с которой открывался поистине великолепный вид. Сложно передать словами то удовольствие, что я получал от самого простого созерцания местности. Ощущать, как мое лицо обдувает ветер. Видеть, как далеко внизу бегали разные животные под джунглем. Причем вполне себе обычные животные, не мобы. Странно, что раньше мы на этот факт не обращали внимания. А вот сейчас я почему-то заметил. Забавно. «Да нет, присаживайся», — перевел я взор на Джана и кивком указал на соседний валун. «Скажи, почему ты отпустил Вету?» — присаживаясь, произнес он. «А разве ее можно было остановить?» — с легким недоумением спросил я. «Ты мог бы не озвучивать свой план, и тогда ничего бы не произошло». «Если бы я его не озвучил, то у нас не осталось бы шансов пройти этот уровень», — тяжело вздохнул я в ответ. «И все же, мне почему-то показалось, что ты не сильно возражал». «Логично», — грустно улыбнулся я в ответ. «Просто после моего недавнего боя я наконец понял, о чем ты говорил еще тогда в бастионе. Помнишь? О сложных решениях и потерях». «Помню». «Вот и я помню. А главное, сейчас я не только помню, но и понимаю. Отчетливо понимаю, что нам очень сильно повезет, если хоть кто-то достигнет финиша», — задумчиво кинул я взором город. «И как это связано?» «Вета, Алена, Эльнара, Саяна, а также отчасти Егора, Зриль и Лиза. Все они до сих пор не поняли, куда мы попали, не осознали простого факта. Нам отсюда не выбраться. Даже смерть четверых из нас не смогла снять с их взоров иллюзорных розовых очков. Они по-прежнему считают, что мы можем дойти до финиша всем кланам. Ну а то, что произошло с Ли, по их мнению, лишь досадная оплошность». «Наверное, ты прав», — глубокомысленно произнес Джан, задумчиво потеряв свой подбородок. «Но мне казалось, что Егор и Азриль все же лишены подобного недостатка». «Ты ошибся», — пожал я плечами. «Да, они понимают, но еще до конца не осознают. Пожалуй, Лиза даже ближе к правде, чем они». «Может и так», — не стал спорить со мной Джан. «Но я так и не понял твоего согласия отправить Вету». «Вета сейчас является тем самым центром этого клуба фантазеров», — усмехнулся я в ответ. «Она, по сути, стала опорой их убеждениям и надеждам. Как ни странно, но эта ее ультимативная способность сейчас больше вредит, чем помогает. Все верят, что в любой момент Вета врубит ее и всех спасет». «Ты думаешь, что ей придется ее использовать?» — недоуменно уставился на меня Джан. «Уверен», — с тяжелым сердцем покачал я головой. «Я не сказал этого на собрании, но у меня есть серьезные подозрения насчет количества боссов в городе. Возможно, я не прав, но думаю, что иллюзии — это привилегия одного из них, а вот миньоны — другого». «Но почему ты не сказал об этом Вете?» — удивился Джан. «Во-первых, потому что это лишь мои предположения. Ну а во-вторых, зачем? Она в любом случае справится. А то, что использует умение с откатом в 10 лет, это даже хорошо. Думаю, это очень быстро заставит остальных перестать надеяться на чудо. Пора вернуться в реальность. Жестокую, грубую, печальную, но правдивую». «Не слишком высока цена», — с сомнением покачал головой Джан. «Нам в будущем ее умение ой как пригодилось бы». «Если мы все не перестанем летать в облаках, то никакого будущего не будет», — рисковато произнес я. «Может и так, а может, ты ошибаешься», — отстраненно произнес он. «Нет», — твердо заявил я. «Я уверен в своей правоте. К тому же нужно думать о том, что происходит здесь и сейчас, ибо мысли о будущем — это непозволительная роскошь для нас. Каждый день жизни теперь на вес золота. Нужно его ценить и помнить, что этот день для каждого может стать последним». «Не ожидал подобного услышать от тебя», — с удивлением посмотрел он в мою сторону. «Кажется, ты очень сильно изменился, и причем совсем недавно». «Так и есть», — улыбнулся я в ответ. «Я и сам ощущаю, что стал другим после боя с боссом. Вот только это не само сражение меня изменило, а вся моя жизнь в этом мире. Просто сам босс стал тем самым последним камушком, что, упав, разрушил плотину моей слепоты».